Я подрезаю джипы на набережной, один за другим, пытаюсь угадать, куда свернуть у Бауманской академии, на улицу Радио или на набережную. Выбираю улицу Радио, черт, здесь затор. Почему простым папарацци не полагается ездить с мигалками? Если бы это было возможно, количество разоблачительных снимков выросло бы в разы. Публика увидела бы гораздо больше истинных лиц, скрывавшихся за масками. В разы увеличилось бы количество правды в жизни. Люди, поймите, количество правды на планете впрямую зависит от наличия мигалки на авто простого папарацци. Ройзман все еще молчит. Той зимой горожане, похожие на кочаны капусты, перекатывались по улицам в особенной суете и спешке. В праздничной мишуре, брызгах шампанского и всенародном похмелье сменился порядковый номер года. Больше всего в жизни своей страны я не люблю первые две недели января. Время безвременья, иллюзии жизни, отчаянный запой под видом праздника, остановка всех систем, абсолютная невозможность действовать, если в деле кроме тебя еще кто-то. Я не умею больше трех дней лежать на диване, да и пить больше трех дней у меня не получается. Шли недели, складывались в месяцы, время от времени она возникала в поле моего внимания, сюжетами в новостях и заголовками в прессе. Они писали все больше и больше, она постепенно превращалась в любимую героиню таблоидов. Я никогда не читала эти статьи, только заголовки. «Отмена концерта. Случайность или поза?» Скандал на пресс-конференции. «Белка песенки поет?» «Блеск и нищета шоу-биза». «А слуги кто?» «Пять способов стеречь белку». «Моя ровесница поет и бесится». Изредка я встречал белку на тусовках. Кивал издали, тут же отворачивался, чтобы не видеть, кивает ли она мне в ответ. Старался не видеть, но думал. Хотел или нет, я часто думал о ней. В моей голове навязчиво маячил ее сексуальный образ. Образ типичной певички, красивой сексапильной куклы из шоу-биза, ветреной и доступной многим. Я, кажется, хотел ее. Моя очарованность, мое романтическое чувство уступило место земной человеческой похоти. Да, я точно хотел ее. И вот мне уже стало все равно, как этого добиться. В те времена я еще покупал женщин. Из любопытства, от усталости, от лени, просто для разнообразия, чтобы отдохнуть от отношений, в которые, как ни крути, приходится вкладывать часть души. Наконец я позвонил ей. Чтобы со всем цинизмом, на который способен, спросить, «Сколько ты стоишь?» Мужской голос ответил мне, что она улетела в Швецию и вернется только через неделю. Я позвонил через неделю. Мне сказали, что этот телефонный номер ей больше не принадлежит. И я опять постарался забыть девочку с большими зубами. Наступила весна. Огромный, взбалмошный, хаотично разбрызганный по поверхности земли мегаполис плавил снег и приближал всемирное потепление огнем своих оргий. Все вокруг горело. Близился день рождения журнала, с которым я долгое время связан плодотворным сотрудничеством. Мне выдали целых 10 пригласительных, как ценному сотруднику. Я листал старые записные книжки, проверяя, приглашены ли все, кого я хотел видеть. Конечно же, наткнулся на ее номер. И не выдержал, позвонил. На этот раз трубку взяла она. Довольно быстро вспомнила меня. Как жизнь папарацци? Много Диан загубил. Приходи на вечеринку, будет весело. Я проигнорировал ее иронию. А можно я приду не одна? Да, конечно. Я внутренне съежился. Но чего еще ожидать от красивой девушки? Чтобы она проводила лучшие годы жизни в одиночестве? Чтобы месяцами ждала, когда там позвонит этот забавный папарацци Агеев? Конечно, притащится со своим рок-старом. «Я приду с подругой», — прощебетала она. У меня отлегло от сердца. Я не заметил, как они пришли. Конечно, ее узнали на входе и пропустили, зачем ей мои приглосы. Она опоздала на час, ее телефон был выключен. Я в нетерпении покараулил на входе с полчаса. Но в этой давке на узких дверях модного ресторана можно было потерять все. Кошелек, терпимость, невинность, рассудок, фотокамеру. На день рождения великого журнала ломилась вся светская Москва. Но для меня это работа. Мое существование на вечеринках сильно осложняется призванием делать кадры. Где еще снять нетрезвого Жириновского, который бодается с охраной ресторана, потому что те отказываются пропустить с ним свиту из 5 личных бодигардов с оружием, или Шнурова, целующегося со своей актрисой, или Вивьен Вествуд, пальцем выковыривающую пищу из старческих зубов. А может, у нее протез, или... Да вот же кадр! Зашел в туалет испытать естественное облегчение, просто гора с плечей свалилась. В туалете рок-стар, слава на ресницах, кокаиновая пыль, высасывает что-то из губ фанатки-дюймовочки. Рука у нее под юбкой. «Дружеский привет педофилам!» Я вежливо щелкнул, вежливо извинился и также вежливо помочился. Они не обратили на меня никакого внимания. Подумаешь, какой-то фотограф зашел поссать. Впрочем, уверен, что Слава в тот момент рубился в глухом неадеквате. Не удивлюсь, если вместо меня ему почудился гангстер-гуманоид, выстреливший ему в лицо фотовспышкой и отправившийся спускать свое оружие в сортир. Признаюсь, все эти месяцы с момента моего первого звонка Белке я ревновал ее к Славе. Газеты периодически сообщали о развитии их романа. Они иногда ссорились, затем мирились, затем попадались с поличным в связях на стороне. Но я чувствовал, что у них серьезно.